Глава 8. Пехотная баллада. Их номер представлял собой ничем не украшенную комнату в соответствии с эстетическими нормами Охары. Стены были голыми, за исключением единственного рисунка оранжевого круга на белом фоне. И только на столе стоял декоративный фонтанчик. Тонкая струйка воды с журчанием лилась в маленькую чашу с камушками и дальше в рециркулятор. Там же росло небольшое деревце размером с ладонь Донована. Повсюду хром, черная краска и приглушенные цвета. По сравнению с массивным темным декором танцующей дамы, пестрыми вычурностями верховной тары и бессистемным эклектизмом Арфалуна, комната излучала безмятежность и покой, что как раз и требовалось, ибо человек со шрамами нервничал. Редко болтавший за завтраком, он стал раздражительным, когда его планы почему-то пошли наперекосяк, хотя он ожидал этого. Такова природа планов. Но Донован считал, что помехи будут хотя бы объяснимыми. «Как это ты желаешь продолжать?» — спросил он. Орфистка, как обычно, по утрам пила черный каф, известный здесь как Кохии. «Отважный ход не так далеко отсюда, через большой перекресток», — сказала она. «Там была ее следующая остановка. А ты и так не сможешь спуститься на поверхность. Так что какая тебе разница?» «Мне никакой разницы нет. Просто это глупо. А я не думал, что ты глупая. Кроме того, он за пределами действия круга. Что, если ты попадешь в беду? Что я скажу Зорбе?» «Скажешь, что я освободила тебя от обещания». Донован фыркнул. «Не думаю, что это поможет». Билли Чинс поставил на стол между ними тарелку со свежеиспеченными бисквитами и попятился. «Бисквиты, прошу, Сахб», — произнес он, съежившись. «Ты смотрел файлы, что я прислала тебе ночью?» — спросила Мэйорана. Человек со шрамами нахмурился, вытер подбородок и взглянул на часы. Он удивленно поднял брови. Орфистка откинулась на спинку стула. «Ладно, тебе нужно спать дольше, чем другим. Просмотри их, тогда и поговорим». «Бисквиты, прошу, Сахб», — повторил Билли. Донован резко обернулся к нему. «Ты можешь сесть и помолчать, мальчик?» Билли торопливо поклонился. «Да, Сахб. Билли, сесть, Гилди». Он сел за стол, взял с тарелки бисквит и принялся жевать без аппетита. Мэйорана открыла было рот, чтобы что-то сказать, но Билли обратил на нее умоляющий взор, и она промолчала. «Мне нужно выйти», — вдруг сказала орфистка, рывком поднявшись из-за стола. «Мне нужен свежий воздух, деревья и ручьи, города и шум, что-то кроме гостиничных номеров, кают-лайнеров, рециркулируемого воздуха и искусственных миниатюрных ручейков в чертовой фарфоровой чаше». Она метнулась через всю комнату к лежащей на стуле арфе. Мужчины следили за ней с открытыми ртами. Донован вздрогнул, когда Фудир перехватил контроль. «Алабастер», — произнес он, — «там достаточно природы. Ты видела скальный калейдоскоп? Он находится в цепкой пустыне за Луринамом. Предтечи изрезали целое плато загадочными фигурами. Это самый дальний от разлома их артефакт». Он умолк, поняв, что Мэйорана не слушает. Тогда он попытался зайти с другой стороны. На отважном ходе небезопасно. Матриархи постоянно ищут свежей крови и известны тем, что похищают женщин-туристов и удочеряют их. Без станции круга ты не сможешь позвать на помощь. «Я могу о себе позаботиться», — сказала девушка, взяв фарфу. Мэйорана принялась ходить по комнате, наигрывая «Вдаль, вдаль, на Ригель-Ран», — запела она, — «да к Калифорнии далекой». «Что это ты поешь?» — спросил Донован. «Песня, над которой я работаю, о людях, собравших все самые ценные их сокровища. Все, кто мы есть и все, кем надеемся стать. Вдаль мы идем за надеждой, что не может умереть. И отправились искать убежище от угнетателей в далекую Калифорнию. Наш зеленый родной мир тает во времени». «Ты говорил вчера нечто подобное. Время — это расстояние. Или расстояние — это время». «Пока это только фрагменты. Я еще не решила, будет ли это Голд Рей, грустная песня об изгоях и расставании. Далек от нас великий флот сокровищ, что чаянье наши прочь уносит. Мы верны тебе во веки веков». «Флот сокровищ», — произнес Фудир. «Ты создаешь песню по наводящему вопросу Хью?» «Калифорния», — прошептал Билли Чинс. «Ты знаешь, что это значит?» — спросил Донован. «Калифорния». Но слуга лишь покачал головой. «Нет, звучать красиво. Калифорния. Что оно значит, слово?» Мэрона пожала плечами. Возможно, место надежды, что сделает песнь Гентреем. А может, и то, и другое. Грусть изгоя, за которой следует триумф надежды. Донован бросил салфетку на стол. «Ты живешь в мире глупцов, орфистка. Я знаю, на что ты надеешься, что означает эта твоя Калифорния. Но надежда умирает. Она должна умереть, потому что она слишком сильно болит, пока жива». Он ушел в спальню, захлопнув за собой дверь. Билли взял еще один бисквит и, жуя, принялся убирать со стола. По пути к кухоньке он сказал: «Все бунгим воинтим». Он обратился к Миаране: «Ты упаковать их вещи?» Девушка кивнула: «Еще ночью». «Я тоже. Я идти с тобой. Ты новая мемсаиб Билли». «О, Билли, ты не поможешь мне на отважном ходе. Они не пускают на планету мужчин. Может, не помочь там, но может помочь найти Калифорнию. Бродячий грузолет «Удача Реджинау» идти на этой неделе к матриархату. Большое табло говорить так. Они брать их, пассажиров, и Билли может купить два места». Орфистка взглянула на закрытую дверь. «Я не могу просто уйти от него». «Почему нет?» — удивился Билли. «Он бы уйти». Меорана спрятала арфу в футляр, зашла в свою комнату и поспешно собрала сумки. Вернувшись, она увидела, что Билли уже ждет ее со своими скромными пожитками. «Нужно прикупить тебе одежду», — сказала она. «Свора же не станет возражать». Но коротышка угрюмо покачал головой. «Билли вызывать много возражений». Они ушли бесшумно, но той ночью на борту «Удачи Реджинау» орфистка не пела песен. Путешествуя на бродячем грузолете, человек попадает в компанию грубых мужчин и женщин, которые не привыкли нянчиться с пассажирами. Орфистка заплатила им, но они не знали, как с нею себя вести. Стюардов на борту не водилось. Отсутствие сервиса восполнил Билли Чинс. Закуток Арфалуна сделал его характер куда более твердым, чем можно было судить по подобострастному поведению. Освободившись от власти Донована, он вновь стал самим собой. Тиранин нашел общий язык с командой из звездолета, а в его походке появилась развязность. Он все еще оставался к хансамме госпожи орфистки, и хотя не общался с ней как с равной, но и не раскланивался, и не сдувал с нее пылинки. Билли готовил для них на корабельной кухне и приносил еду в каюту Меораны, неизменно убеждался, что она поела, и только тогда уплетал свою порцию. Во время короткого перелета к отважному ходу Меорана страдала от чувства вины за то, что бросила Фудира. Игра для команды звездолета немного разгоняла меланхолию и тоску, но она не могла обрести радость и задавалась вопросом, не утратила ли талику своего мастерства в отеле «Летняя луна». «Я поступила неправильно», — сказала она Билли в тот день, когда они добрались до платформы для грузовиков на высоких подъемниках отважного хода. «Я несколько лет искала его, а бросила за пару минут». Но слуга ответил: «Иногда поиск радует больше, чем находка». Грузовые боты не спускались в систему с платформы, поэтому Меорана и Билли прождали еще два дня, чтобы попасть на рейсовый челнок до пассажирского терминала. Прибыв туда, они обнаружили обычный транзитный отель, торговые пассажи и прочие заведения подобного рода. Отважный ход был узлом электрического авеню, который связывал Самдей, Гатмандер, Алабастер и Сигио-Хару. За следующие несколько дней, пока они дожидались бота, пары лайнеров и небольших кораблей вошли на отважные дороги для отдыха, техобслуживания и разгрузки у терминалов, а другие проследовали мимо без остановок, сбрасывая пассажиров и грузы, струируя и принимая послания. Хотя и не такая крупная, как Иегова или Старый Сакен, развязка отважного хода была трофеем, достойным того, чтобы за него побороться. Прошло всего 20 лет после войны с гарпунным тросом, и меньше пяти после того, как наемники Ива Уайтфилда захватили транзитные точки. Без станции Урабороса матриархам отважного хода приходилось рассчитывать только на собственный объединенный амазонский флот, который и отразил оба нападения. Отважный ход был не самым популярным миром, и бот обычно перевозил местных, отработавших смену, на путевой станции. Они держались особняком, радостно о чем-то болтая между собой. Чужаки выделялись пестротой. Две группы журналистов из новостных агентств, дама с Англитара в синем с головы до пят борке, алабастринский бизнесмен в полосатой зелено-желто-красной рубашке свободного кроя и верховнотарянин в бахромчатом плаще и килте. Пилот, коренастая женщина с короткими волосами, с неприкрытым презрением взглянул на пассажиров-чужестранцев. Под ее неодобрительный взор попали длинные рыжие волосы Меораны и синие борки. Но самое сильное отвращение у пилота вызвали Билли Чинс и другие мужчины на борту. «Когда доберемся до чарующей луны, — заявила она, — вы, Бики, свалите с моего корабля. Самцам там самое место. Есть писсуары и такое прочее. Какие бы дела у вас ни были там внизу, можете провести телепрезентацию. И без жалоб на временную задержку. Радуйтесь, что не заставляем проводить ее здесь. А то вам пришлось бы ждать 5 часов, чтобы просто сказать привет». «Но, — заметила женщина в борке, — вам внизу тоже придется ждать. Задержка действует в обе стороны». И она заработала еще один хмурый взгляд пилота. В разговор вмешался алабастрианин. «Но я хотел поговорить с официальными представителями Баннер Хуук Индустриалс насчет импорта. Если ты достаточно важен, на чарующую кто-то прилетит. Может, даже лично возьмут с тебя пошлину». Некоторые местные захихикали, но Меорана не поняла шутки. Быстрый челн был оснащен ромашскими альфвеновыми двигателями Юдсон 253 для внутрисистемного использования, и хотя путевая станция находилась почти на 32 единицы выше, ползание заняло всего 8 дней. Хватаясь за струны космоса и таща себя по ним, челн мог занять часть местной скорости пространства и поддерживать постоянное ускорение в 2 стандартных до орбиты Геры, где соскакивал и замедлялся с такой же скоростью, расплачиваясь с тканью пространства. Внутри судна контр-решетки поддерживали постоянную гравитацию, чуть выше стандартной. После старта челна пассажиры сбросили ремни и занялись своими делами. Некоторые отправились в кафе, другие остались сидеть и, надев вертшлемы, погрузились в разнообразные игры и представления. В кафе новостная команда Самдея играла в ромбут на 5. Меорана и Билли сели за 1 столик, игнорируя возмущенные взгляды ходовян. Смешивание полов за столом. К ним присоединилась женщина в борке, представившись как дама Тефна Бинт-Ховард. Меорана послала Билли в бар купить 3 блюза астралиста. Вскоре за столик подсела женщина из другой новостной команды «Крупные роковые новости с Алабастера». С собой она принесла белый картезианский с лимоном и маленькую порцию салата из латука и орехов. «Не возражаете?» — спросила женщина, и, не дожидаясь ответа, присела. «Она определенно принадлежала к той породе людей, — решила Меорана, — которые не допускали мысли, что им могут быть не рады. Она представилась как Ивана Новски. Женщина выглядела как типичная алабастрианка из Западноземья, высокая и гибкая, с угольно-черной кожей, длинным тонким носом и светлыми волосами, но говорила без характерного удлинения гласных. Когда у нее поинтересовались насчет этого, Иванна объяснила, что дикторы с ее родного мира старались разговаривать на общем галактическом. «Мы отлично понимаем, что люди из более старых секторов не воспринимают нас всерьез из-за этого акцента». Дама Санглитара поинтересовалась, что привело на отважный ход 2 иномировые команды журналистов, а Иванна ответила, что им предстояло осветить судебный процесс над дикарем по имени Теодор Кнагараян. Не устояв перед страстью к путешествиям, он на торговом корабле попал на периферию и своими выходками заработал определенную репутацию во многих фронтирных мира. Он, скорее всего, на спор спустился на отважный ход, где его и поймали. «Таких мы зовем жеребцами», — сказала Ивана, подняв кулак. «Но как мужчина мог спуститься с путевой станции?» — удивилась Меорана. «Разве нас не сканируют перед посадкой?» Ивана кивнула на даму Тефну, будто говоря, кто знает, что скрывается под накидкой. Впрочем, Меорана сомневалась, что таможенные инспекторы настолько глупы, что не отличат мужчину от женщины. «О, — протянула Ивана, — им взятку можно дать так же ловко, как всем остальным. А если мужчина таки жеребец, они могут даже уговорить дать взятку, если ты понимаешь, о чем я». Диктор из другой новостной команды рассмеялась, если он вначале помоется. Меорана бросила взгляд на даму с Англитара, но глаза женщины едва виднелись через щель в борке, прикрытую к тому же белой сеточкой. к сути дела, — шелковистым контральто сказала дама, — я слыхала, его о хвигах может закончиться долгим заключением. Билли вернулся с заказанными напитками и сэндвичами. — Что, стропим мужчину спуститься? Алла Бастрианка отодвинула стул от тиранина. — Я не понимаю твой акцент, — Мэрона сказала. — В справочнике Фучанга говорится, что мужчинам запрещено спускаться на поверхность. Но там не говорится, что случается, если они все же наведываются туда. — О, что же, — сказала дама Тефна, — отважный ход мало кто посещает, так что несчастному Теодорку придется внести вклад в местный генофонд. Так много, как он сможет, и так долго, как выдержит. Билли Чинс рассмеялся. «Тогда почему много мужчин не мчатся сюда, Гилди?» Ивана и диктор за другим столиком, бросавшие кости, ухмыльнулись. «Потому, — сказала дама Тефна из-под вуали, — что когда с ними заканчивают, им отрубают голову». Журналистка и Билли разом перестали смеяться. «Уверена, вы знали об этом, дорогие, — добавила дама. — Это придает ситуации пикантность». «Вот, — сказала журналистка Самдея, — это настоящий мужчина». Он прибыл в Пиштой, что в Южном обрыве, это на Самдее, и пытался спасти ту, кого принял за похищенную принцессу, и, ну что ж, он попал во все новостные сводки, как и везде, где только успел побывать. Ну, плохо, что его укоротят на голову. Она протянула Иване планшет, а та передала его даме Тефне. Я видела его. Он был и на Алабастере. Когда Аглитаранка вздохнул над картинкой, Ивана ухмыльнулась. Я же говорила, он тот еще жеребец. Билли Чин сморгнул и бросил взгляд на Мэрану, прежде чем дать ей планшет. Билли Чинс не любит пикса мужчин, любить пикса женщин, но его глаза, как заметила орфистка, сверкнули. Мэрана взяла у него пиксу. Это была обычная двумерная голо, на нем был изображен крупный мужчина с длинными, собранными в хвост волосами цвета вороного крыла, торс обтягивала синяя майка, оба плеча покрывали сложные татуировки. Он ухмылялся со ступеней какого-то официального здания, полицейские снимали с него наручники. А на его шее висел медальон в том же стиле, что у Мэораны. «Билли», — сказала Мэорана, — «изменение планов. Я хочу встретиться с ним». Журналисты обменялись многозначительными взглядами, и Ивана опять сжала руку в кулак. «Мне нравятся женщины», — сказала она, — «которые знают, чего хотят». Единственный материк отважного хода, известный просто как «Главная земля», вырастал из Великого моря чуть севернее экватора. В других местах лишь разбросанные цепочки вулканических атоллов отмечали подводные разломы океанических плит. Согласно официальной истории, планету изначально заселили исключительно женщинами. Но в других версиях можно найти упоминания о некой революции, а кое-где даже о болезни, поражавшей только мужчин. Выжившие, как говорилось, превратили свою нужду в добродетель. Как бы там ни было, теперь каждый мужчина в секторе считал, будто матриархи на самом деле не имели в виду того, о чем говорили, и что вся планета просто ждала, когда на нее явится настоящий мужик. И каждый неизменно удивлялся, узнавая, что матриархи говорили всерьез, а если и ждали правильного мужчину, то он не подходит на эту роль. Сами же матриархи содержали корпус амазонок, дабы отгонять дурных из пустыни от поселений и предупреждать сестер-матриархов. Альянсы между гнездами были скоротечными, искренними и нарушались при первом проявлении коварства. Сестры из корпуса охотно сражались друг с другом, только из-за того, что одна матриарх оскорбила другую, но состояли в объединенном амазонском флоте, который не знал себе равных во всей Лафронтере. К.П. Чарекорти, знаменитый пират Синего Солнца, понял это, когда его флот прибыл ради трофеев и славы, но едва унес ноги, не получив ни того, ни другого. Нападение стоило отважному ходу одного города, Джалала, на реке Парсел, а Чарекорти — целого флота. Чарующая луна была небольших размеров небесным телом, но она взбалтывала Великое море, создавая необычные и непостоянные течения. Семенные корабли Старого Содружества, которые удобряли этот регион спирального рукава, обнаружили, что местное море уже забеременело. В результате химических реакций появились аминокислоты и эукариоты, а также иные формы живой материи, Но они не усложнялись, поэтому отважный ход был терраформирован и лишь ждал, когда его заселят переселенцы с Ромажа. Меорана не без опасений оставила Билли на чарующей луне, успокаивая себя тем, что раз он выжил среди лунов, то продержится неделю в относительно уютной комнате для мужчин. Ему придется уплатить генетический тариф, но орфистка подозревала, что он едва ли станет возражать. Она спустилась в Бодитаун, столицу гнезда Бодиции, где содержался под стражей дикарь. Поскольку он был не только пленником, но и диковинкой, попасть к нему не составляло особого труда даже для туристов. Меорана выведала, что он сидит в тюрьме Джосанг, связалась с ней и, воспользовавшись карточкой свора, напрямую переговорила с главной тюремщицей, миновав нижестоящих чиновников. Во время визифонного разговора она заметила на полке рядом со столом тюремщицы хрустальные статуэтки зверей и, прежде чем навестить ее лично, приобрела в импортном магазине миловидную лошадку производства Вофорда и Бейла с Нового Эрена. Официально это не считалось взяткой, но заметно упростило ей путь в комнату для посетителей. Туда можно было войти через главный корпус по Джосанг-авеню, оживленной магистрали с автоматически управляемым наземным потоком транспорта. Меорана раньше не видела тюрем изнутри, да и снаружи, только в Вирте, но не ожидала яркой и со вкусом украшенной комнаты с цветами в вазонах, креслами и столиками. Чаши с пачули и благоухающие розы с соломенных гор перебивали тюремный запах. Кресла были удобными, никакие преграды не отделяли посетителей от заключенных. Меорана обратилась к сопровождающей. «Отсюда несложно сбежать». Сержант-амазонка рассмеялась. «И где на отважном ходе он спрячется?» Спустя несколько минут привели пленника. Вживую Теодорк Нагараян оказался не менее впечатляющим, чем на голопластинке. Смоленисто-черные волосы, широкая белозубая улыбка, мускулистые грудь и руки, его звериная мощь едва не оглушала. Но чего орфистка не ожидала, так это низкого роста. В нем было всего 5 футов и 5 дюймов, на целую голову ниже Меораны. Нагараян, обнаженный выше пояса, шагал с грацией пантеры. На дельтовидных мышцах были вытатуированы человеческие головы с бородами, завитки которых скрывались за локтевыми суставами. На грудных мышцах красовались дракон и тигр. Когда мужчина обернулся, и Меорана заподозрила, что обернулся он неспроста, она заметила на лопатках пару огромных кошачьих глаз. Видимо, так он хотел показать, что бесстрашен в атаке и видит всех, кто подкрадывается сзади. Тюремщики не отняли у него медальон, и тот висел на золотой цепочке между пылающим драконом и рычащим тигром. Когти дракона поддерживали диск, а лапа тигра защищала его. Варвар остановился возле двери, оценил обстановку и ощупывающим взглядом оглядел Меорану и амазонку. Он шагнул к креслу и свалился в него, перекинув правую ногу через подлокотник и оперев подбородок на левую руку. «Лады, детка!» — сказал он на сносном галактическом. — Койки тут нет, так что ты не ля этого. Плохо. Местные дамочки думают, что быть красавцем — страшное преступление, так что ты первый посетитель, кой я тут вижу. Ей, если хочешь, можем сделать это в кресле. Меорана улыбнулась. — Благодарю, но нет. — Ей, не говори ты так, стоит только попросить. Амазонка усмехнулась. — Сама видишь, какие они. Вот почему мы не пускаем их на планету. Меоране не слишком хотелось спорить с сопровождающей. «Мне интересно, понимает ли он вообще, почему здесь?» Дикарь ухмыльнулся. «Я стырил поясок королевы». «Что?» — амазонка зарычала. «И еще ступил на священную родину». Нагараян повернулся так, чтобы видеть сержанта. «Да ведь как бы я стырил поясок, не спустившись на планету, верно?» Меорана покачала головой. «Зачем? Поясок? О, я и тот альфвевновый техник с Гоффера Брока, это торговый корабль, что меня на нем подвозили, он рассказал о древнем герое Гергле, который провернул 10 трюков. Я сказал, что грязную работенку под двигательной палубой, чем я платил за перелет, можно бы расценить как один из них, чистку старых конюшен. Другим трюком была кража царского пояска. Я сказал, подумаешь, большое дело». А он сказал, и почему бы тебе не сделать этого? Слово за слово, и он развел руками. Вот я и здесь. Дикарь ухмыльнулся и добавил, мы тогда выпили малость. Ты хочешь сказать, что поспорил с незнакомцем, что украдешь поясок королевы? Конечно, он больше похож на пояс, что носят борцы, но... Ага. Он говорил это с таким безразличием, что Меорана предпочла не расспрашивать дальше. Как здесь с тобой обходится? Неплохо. Старина Джонсон тут как на курорте, но он чутка устает, смешок. Проблема в том, что ему тут продохнуть не дают.